Глава 3. 20 сентября. Вечер. Честно говоря, я морально и физически истощена. Наконец-то закончилось. Без жалобы в голосе просто констатировала Наташа, садясь ко мне за большой стол, накрытый в одном из залов Салайса. «А я вот полон сил», — заявил услышавший это Антон Зорин. Макхаус и сейчас выглядел готовым идти сражаться. «Ты достаточно сражалась за нас. Дай нам показать себя», — поднял крепкую руку Василий, один из членов авангарда. «Мужики, давайте без криков», — вмешался Каменщиков. «Наши короли-маги устали и хотят отдохнуть в тишине». «Мне шум не мешает», — улыбнулась Наташа. «Напротив, кричите, можете даже петь. Что угодно, главное, чтобы не начались взрывы». Старое пополнение бездны вливалось. Даже ранее мрачная Ирина, наш маг Шторма, сидела не такая хмурая. И Вера, очень близко к сердцу принявшая гибель Роберта, сегодня, наконец, улыбалась. Не знаю, было ли между ними что-то, но потерю товарищей переносить трудно. Элиси сидела вместе с Ши и мирно беседовала. Дракониды за своим столом, под особенности их массивного тела. Не сказать, что все из них меня сейчас любили. Та молодая артефактор, чье имя вылетело из головы, уж точно ко мне теплых чувств не испытывала и явно опасалась. Но Ноктис и Ксенистен относились хорошо и согласились отдохнуть вместе. Я достал телефон и взглянул в приложение СПО, которое улучшалось день ото дня. Как лидер бездны я управлял статусом гильдии. И сейчас она не на дежурстве. Нас отвлекут только если случится что-то действительно опасное. Причем наверняка сделают это не через уведомление, а звонком из управления стражей. Я еще раз осмотрел большой зал, в котором суетились приглашенные официанты. Новобранцы бездны хоть и сидели довольно далеко, и некоторые ощущали себя неловко или не могли отделаться от мрачного настроения, но все были тут. «Командир, будет речь?» — с улыбкой спросил Ибрагим. «Подбодри нас и пошути!» — крикнула Клава, и на нее с укором посмотрели. «Поздно, я уже поднимался и взял микрофон от аудиосистемы, игравшей ненавязчивую фоновую музыку. Друзья, рад, что вы здесь собрались. Очень кучно, чтобы при ударе мы сразу все вместе отправились в рай». «Ё-моё, ну кто её за язык тянул?» Протянул Олег и толкнул локтем смеющегося Юру. Управляющий, разумеется, сидел рядом. «Если в Вальгаллу, то все вместе», — поднял бокал Сергей. «Смертные. Многим сказанное кажется шуткой», — вмешался Ифрит. «Но смерть в битве без прикрас — одна из самых славных. И чтобы идти, не жалея себя, на последний приступ, проживите жизнь так, чтобы в тот миг вспоминать подвиги и праздники». Ифрит в кои-то веки выключил режим, что демоница там затевает без нас, и помог всем насладиться праздником. Речь еще не завершилась, а все уже поднимали тост. Оставшиеся ветераны охотнее всех. Теперь вступил Ноктис. «Мы видели самую отчаянную войну. Не знаю, что в ней ждет, но вы можете устоять и выжить. Боги примут славный коллектив. Мы рады принимать вас здесь». Не очень уверен в искренности слов Ноктиса, но пускай. Теперь включилась Элиси. «Я вообще первая, кого освободили на Земле. Ваш мир кажется нам странным, но у нас тоже была традиция собираться вместе и обсуждать все, дабы облегчить душу. Алексей, извини нас. Все хотят высказаться, и мы отнимаем твое слово». Я так и стоял с микрофоном, осматривая зал. Кстати, продолжение поисков собратьев Ши тоже в планах. Всем странам передан запрос сообщать о неизмененных представителях и по возможности брать в плен. Снять рабскую метку с одаренного очень сложно, но способные уже нашлись. Пока удача нам не улыбалась. Даже если Ши попадались, захватить их живыми не выходило. Но скоро высокоуровневых проломов с ними станет больше. Тема была важна, но я пока отодвинул ее и начал импровизированное обращение. «Можете говорить сколько угодно. Главное, что вы верите в наше будущее, в наши успехи». Я ненадолго замолчал, прикидывая, с чего лучше начать. Эти 3 месяца пролетели в постоянном напряжении. Многие видели только битвы, но прошли через все эти испытания и стали сильнее. Люди сильны, наша цивилизация едина и оборона крепка. 100 дней, и мир стал сильнее, не потерял ни одного материка. Австралия не в счет. Там задолго до Орды вторжение монстров устроила матушка-эволюция. Юморок снова мрачный, но некоторые улыбались. Я выдержал паузу и продолжил. Разлет уровней силы сейчас очень велик, как многие заметили. Но все мы вносим вклад в защиту Земли. Именно ее, ведь мы защищаем не Москву, где живут наши семьи, не Россию, которая делает все, чтобы у нас была пища, связь, транспорт и понимание о безопасном тыле. Мы защищаем мир и будем биться дальше. До тех пор, пока Орда не решит, что с них довольно ломать о нас клыки. Но сейчас, сегодня, здесь не нужно думать об этом. Веселитесь с мыслью, что впереди праздники гораздо ярче. «За бездну!» «За бездну!» — грянуло по залу. Праздник начался. Представители разных народов говорили свои тосты. Вспомнили и покинувших нас. Кира, наш геоман-строитель из резерва, толкнула особенно проникновенную речь. Василий Жданов, присоединившийся на Урале целитель, поблагодарил за высочайший уровень поддержки его рвений. Он всегда по возможности безвозмездно помогал в больницах СПО. Возвращал потерянные конечности тем, на кого не хватало ресурсов. Это заставляло вспомнить, что у бездны на самом деле привилегированное положение. Началось оно с того, что я делился ценными артефактами и помог вырасти костяку группы. Потом появились опытные наставники вроде Элиси, летающий транспорт, плюс удачно присоединился Дамир, который на эмоциях затянул речь о том, как хорошо в группе, где каждый друг за друга горой. Кстати, именно это сделало смертность низкой. Высокоуровневые не спешили стать еще сильнее и не отнимали возможности росту поддержки, а напротив, старались подтянуть слабых и прикрывали их. Элиси в этом плане заслужила мою отдельную благодарность, отчего засмущалась. Принцесса Ши не имела великого магического потенциала и вскоре сможет развиваться только при помощи регалий. Но ей были благодарны многие догнавшие ее. Сейчас артефактов и усилений стало еще больше. Гильдия получала огромную оплату от государства. Кстати, именно поэтому пошли на дополнительный набор. Появилось много артефактов, которые наши переросли. Просто продавать их жалко. А территория, требующая охраны, стала намного больше. Средств для покупки всего нужного хватает. Гильдия пировала, празднуя пережитую вторую волну, рост выживших и вспоминая павших. Сначала все шло совсем обыденно, но постепенно все расслаблялись. Михаил, первый пришедший к нам антимаг, о чем-то говорил с мастером из Ши, обучавшим меня разлому бездны. Потом стал мериться мускулами и, наконец, начал сеанс армрестлинга. Жданов нашел общий язык с Вальтер и другими драконидами. Даже пересел к ним. Похоже, тема была очень интересной, обе стороны активно жестикулировали. Несмотря на то, что крылатые обычно не совершают лишних движений верхней парой конечностей, а шевелят хвостом и крыльями. Позже к ним присоединился и старый Йонас, все еще выполняющий роль штатного артефактора. Александр, наш кинетик, активно подкатывал шары к Ирине. Та, в свою очередь, оказывала знаки внимания нашему главному оборотню. Но тот вежливо отшивал дамочку. Максим, как обычно, вился за Клавой. И шаманка не останавливала ухажера. Кстати, наш огненный мечник скоро тоже станет стражем. Под шумок пыталась напиться дочка Воронова. Увы, он не смог приехать. Зато не видел, как она пытается не отставать от взрослых. Хотя возрасты сейчас были не важны. Об 11 классе речи не шло в условиях войны. Алкоголь стал совершенно бесполезен для усиленного воителя с высочайшей живучестью. Кстати, о них. Василий как раз рассказывал Сергею о планах после войны опробовать экстрим с новыми способностями. Испытывать грани сверхчеловеческой силы. Наш щитовик, напротив, думал только о домике у озера. Константин оставался молчалив и в своих мыслях. Но даже его пытались разогреть представители Ши, которые гораздо проще относились к некротике. Я ловил рассказ Элиси о ее мире. Я же обсуждал всякие глупости с теми, кто оказывался рядом. Ужин быстро превратился в банкет. Нам повезло, и толпа стражей в срочном порядке никому не понадобилась. Я, наверное, пойду. Все же в моем присутствии кое-кто не может расслабиться. Наташа посмотрела на драконидов, видимо, заметивших ее активность. Спасибо за гостеприимство и еще раз Простите за мою ауру. Ты можешь остаться, — возразил Ноктис, но рыжая не согласилась. Наверное, и я устала. Полина тоже собралась уходить. Надеюсь, получится выспаться. Я тоже решил проводить девушек. Голова потяжелела после долгой нагрузки за сегодня. Хорошо. Ибрагим за старшего. Не позволяйте Косте напиваться. Еще восстания синих мертвецов мне не хватало. Восстание будет в любом случае. Мы столько выпили, что клиенты сами приползут, лишь бы найти избавление. Лич отпил из бокала. Знаешь ли, мы, адепты зла и тьмы, любим делегировать полномочия и заставлять других делать всю работу. Если гробница не идет к трону из костей, то ее заставят. Ну все, теперь ночью будут сниться зомби. Протянула Полина, мазнула по мне взглядом и несколько секунд думала. Спокойной ночи. Завтра тоже стараемся отдохнуть. Полина поблагодарила и телепортом ушла в Москву, чтобы навестить родителей. Наташа сначала вроде как собиралась поспать в Салайсе, но перед этим навестила меня, севшего на крышу одного из зданий. «Думала, ты тоже захочешь отдохнуть. Неужели у тебя есть силы тренироваться? И чему именно?» Я не распространялся насчет проблемы, но сейчас, взглянув на гостью, решил, что держать в секрете мало смысла. «Мои энергоканалы пришли в оптимальное состояние, и я больше не могу нормально применять силу. Вот, иногда тренируюсь. Прогресс есть». «Вот как. И ты не делился, чтобы мы не беспокоились? Можно я побуду тут? Давай, помогу с потоком энергии». Я был только рад возможности отработать некоторые вещи, требующие найти источник энергии. Мана потекла внутрь меня, пробуждая связь со всепожирающей бездной. Я легко коснулся дара и туманно чувствовал, как поглощаемая энергия попадает в него. Первым делом просто перенаправить поток без буфера, только на прямом контроле. Сейчас задача показалась ужасно легкой. А ведь еще недавно я едва понимал, как во мне циркулирует энергия. Момент, и над рукой горит белый светлячок, а затем меня окутывает сплошной барьер. Антимагическое поле свернулось, все получалось. Затем над другой рукой начал появляться черный шарик. «Что это?» — спросила Наташа, и шарик сразу исчез. «Ой, извини. Все в порядке, в этом и есть суть отработки. Это настолько мощная фокусировка антимагии, что она будет пожирать даже материю, как около якоря в Алжире. Пока есть поток силы, я могу это делать. Продолжай». Наташа завороженно смотрела на манипуляции, которые мне подсказала Мэль. «Все дело в воле, но важно уметь правильно просить то, что хочешь, предельно точно формулировать желание, что порой трудно с абстрактной силой. Однако, что бы я ни делал, симбиоз антимагии внутреннего истока не желал отдавать энергию назад. Даже когда я отлично чувствовал дар, ничего не получалось. Зато, попросив увеличить поток энергии, я, наконец, призвал разрушитель грез. Черное копье с золотым узором казалось таким же, и вместе с тем изменилось. Стыки материалов и заточка выглядели идеальными настолько, что возникала мысль о компьютерной графике. Я словно держал модель, выверенную до мельчайших деталей, без следов изготовления или применения. Рыжая коснулась его и уставилась перед собой. Оно все еще определяется, так же, как после битвы. Как оказалось, разрушитель грез не исчез сразу. Видимо, был переполнен энергией, и система даже смогла определить оружие. Надо признать, описание поражало. Причин тому было сразу две. Уровень качества за границами измерения, то есть выше S+, и, как всегда, туманно-поэтичное определение триединства, как мимолетная иллюзия сущего, рождается в равновесии грани между бесконечностью и пустотой, запертых в вечном цикле созидания и разрушения. Ибо таков путь Вселенной. Очень интересно и непонятно. Ох, потока не хватило. Копье внезапно рассыпалось, когда Наташа забыла поддерживать передачу маны. Звучит как нечто невероятное. Наташа несколько секунд смотрела на меня. Ты ведь устал. Может, хотя бы этим вечером отдохнешь? Подруга констатировала факт. Видимо, все отражалось на моем лице. Долгий сон ничего не значил. В остальное время даже длительная поездка была частью гонки. Я прекратил практику в нестандартных манипуляциях силой и посмотрел в ночное небо. Пожалуй, наверное. Ощущаю вес ответственности. 100 лет я был просто одним из одаренных, которые когда-нибудь вернутся. Я убил монстра, значит, он не доберется до людей в будущем. Если я умру, значит, меня заменят другие. Все просто и понятно. Наташа, кажется, колебалась. Затем приобняла меня, положив голову на плечо. На праздник она пришла в удобном черном платье, так что я ощутил, как стучит ее сердце. Рыжая была напряжена и смущена. «Ты не можешь нести ответственность за все человечество?» «Больше некому», — после паузы сказал я. «Можешь считать меня гордецом, но пока не нашлось готовых закрыть те же проблемы, с которыми я справляюсь. Останутся якори, и Земля проиграет. Падет оборона отдельных континентов, и отбить их будет намного сложнее. Для пришлых это чужой мир, никто иной не будет его спасать». Наташа лежала на плече, осмелев, чтобы прижаться плотнее. «У тебя всегда есть мы. Не береги нас и не жалей, когда один из нас ошибется. Не если, когда». Я тоже решил приобнять девушку. Она понимала меня. Хотя дальше я идти не мог. 100 лет сломали меня. Близость ради близости не казалась мне нужной. Ценнее были моральная поддержка и общение. Вместе с тем я по-настоящему боялся за нее. Может, и стоило бы пойти дальше, но перед мысленным взором встали Ифрит и Мель. Жизнь смертных мимолетна на фоне тех, кто перешагнул грань слияния с даром. Именно она является большой вехой для мага, тем самым пределом развития, который прорывать сложнее, если ты остановился раньше. Душа в определенной мере сливается с даром, а тела целиком пронизывает магия. Я прохожу этот этап естественно, просто становясь сильнее и имея огромный запас времени. Но что будет с окружающими меня? Допустим, мы победим. Как я буду смотреть на стареющую спутницу, которая постепенно подходит к естественному пределу? Что будет ощущать она? Я буду жалеть. Но спасибо. Я знаю, что вы все хотите сражаться рядом, разделить ношу и спасти людей. Я полежу так. Очень удобно. Тренировка оказалась очень короткой. Наташа заснула на моем плече, а я просто не нашел сил. Не представляю, как устали те, кто не привык к вечной борьбе. Даже сильнейшие нашего мира часто отдыхали, чтобы поддерживать моральное состояние. А для моей команды шла вечная борьба, особенно для прошедших внешнее поле битвы. Пока я отсыпался и занимался тренировками, группа до смерти вымоталась, гася пожары по всей стране. Уже 114 уровень. Не знаю, что успели остальные, но из десятки она такими темпами явно не выпадет. Один из 3 уровней был подарен режимом оптимизации дара моей регалии. По словам Мэль, именно он должен исправлять вред потенциалу, нанесенный системой. И прогрессировала она быстро. Может быть, воспользоваться тем ресурсом, о котором говорила Мэль? Успешное слияние перестроит дар и может сразу дать несколько десятков уровней по шкале системы. Но чем слабее одаренный в тот момент, тем ниже шанс. Я мотнул головой, выкидывая дурную мысль форсировать развитие с риском для жизни, лишь бы она действительно могла сражаться рядом. Даже Полине может быть рановато. Пусть пока лежит у меня. Найду с Мэль осколок божественности. Если она действительно настолько честна, как хочет показать, то именно тогда усилим одаренных по всей Земле. Пока в мире затишье и Орда сидит в глубокой обороне, у нас есть время. Моя подруга спала настолько крепко, что не проснулась, даже когда я поднял ее на руки и понес к жилому зданию. Не среагировала она и на шум открывающихся автоматических дверей, которые около меня хоть и сбоили, но уже в гораздо меньшей степени. Комнаты переоборудовали для людей. Поэтому я положил девушку на кровать и накрыл одеялом. Несколько секунд колебался, поцеловал в лоб и удалился. «Я знаю, чего ты боишься», — сказал Ифрит, а я пожалел, что все же призвал медальон проводника. Ведь теперь полубог умничал. «Не потеря как таковой и не туманного будущего. Боишься не взять с собой, когда все будет кончено. На тебя положил глаз один из великих богов. Быть может, Верховный. Ты боишься ей навредить слишком близким контактом». «Ифрит, Я вздохнул, идя по коридору Салайса. Свет вокруг не мерк, антимагия была в узде. Не лезь. Полубог не ответил, хотя и в этом он был прав. Антимагия — это сила абсолютного уничтожения. А внутренний исток — настолько яркое солнце, что однажды я уже едва не сжег подругу. Я должен обуздать эти силы. Или выбрать ту, кто переживет ошибку. Эта мысль показалась мне странной, и я не стал ее завершать. Сейчас я должен думать о том, как найти баланс между великими силами Вселенной. Во всех смыслах. 20 сентября. Не знаю, говорить я ожидал этого, или надо же, как неожиданно. Меня пригласили прямо в бункер правительства около центра Москвы. В красивом, но немного тесном и давящем помещении без окон заседала верхушка власти Российской Федерации. В том числе лично президент Леонов и министр магии Панфилов. Разумеется, также сюда прибыла госпожа Ледяная Ведьма, а несколько стражей подключились дистанционно через видеоконференцию. Из моих спутников тем временем приняли только Полину. «Страж Корнев, страж Тихонова, рад встрече с вами». К сожалению, ее долго откладывали. Леонов, похоже, решил начать с вежливости. Хотя я-то знал, меня все до ужаса боятся, и это бесило, если честно. «Решили пересмотреть режим изоляции?» Полина показала хищную улыбку, и главу государства явно пробрала. Не от тона или выражения лица. Я слегка толкнул спутницу, чтобы перестала точечно давить аурой. «Лёша, хочешь побыть вежливым?» «Мне все равно, если честно». Но все же к нам проявили жест доброй воли. Серебрякова впервые неодобрительно смотрела на девушку около меня, а не на одного самовольного антимага. Да и министры как будто бы не знали, чего ожидать. Леонов же моментально собрался. «Вы преувеличиваете. Изоляции никогда не было. Гильдия Бездна действовала как частная организация без специальной поддержки. Вы не требовали особого снабжения, только территории. И помогали нам, получая различную оплату и награды. Сейчас мы хотим углубить наше взаимодействие». Еще бы они не хотели. Из пяти русских в двадцатке списка четверо принадлежат Бездне. Это не считая Константина, Ефрита и Майю, чей статус пока туманный, и я утверждаю, что она покинула нашу территорию. Спасибо внешнему полю битвы и множеству событий. Николай Максимович, уверен, все присутствующие здесь невероятно заняты. Что вы предлагаете? Президент несколько секунд изучал нас с Полиной. Это действительно вы сражались в Африке? Разумеется. И сейчас работаю над тем, чтобы следующий астрарх тоже не смог долго топтать нашу землю. Президент медленно кивнул, переглянулся с другими высшими чиновниками. «Предлагаю вам и стражу Тихоновой также занять место среди советников. Нам необходимо ваше знание и видение по различным вопросам. А еще наш статус — прямой ассоциации с властью. Если кто-то будет угрожать правительству или целостности страны, то нам придется вмешаться. Разумеется, такое вряд ли произойдет. Надо быть совсем больным на голову или самоубийцей, чтобы объявить войну самой мощной частной организации одаренных в мире. Первой мыслью было отказать, заявив, что у меня нет времени и квалификации, потому что те 100 лет я занимался совсем не тем, что нужно политику. Однако ведь я получал и ресурсы, а также определенную власть над СПО. А нам с Мэль непонятно, как искать осколок и делать все через Серебрякову, мягко говоря, неудобно. Вот только стоит ли получение полномочий и связи этих новых обязанностей и мороки? Неожиданно гораздо более едкой оказалась реакция Полины. И вот мы прошли путь от шпионажа и кражи книг и секретов гильдии к приглашению в состав правительства. Признаться, я даже не сразу вспомнил, о чем она говорит. В памяти запоздало всплыл случай с завербованным членом Бездны, который украл книгу Элиси, пока мы находились в Берлине на первом съезде. Замечание, если честно, справедливое, так как толковых извинений нам и не принесли. Хотя сейчас претензия оказалась мелочной, и ответил на нее мужчина в форме ФСБ и генеральских погонах. «Мы не раскрывали данную информацию во избежание конфликта и приняли обвинение на себя. Однако инициатором была страж Кольцова. Ее агент был задержан как раз по подозрению в шпионаже при попытке вывести документы. Тогда все вскрылось». «Ого! Я посмотрел на экран, с которого самым серьезным видом смотрела та самая статная шатенка в магическом наряде. «Дарья, есть что сказать?» «Нечего. Вы хранили сведения, которые могли представлять огромное значение для обороны Земли». Я задумчиво кивнул, положив руку на плечо Полины. Очень забавно она вставила слово «могли» в объяснение. Не могли хранить сведения, а заведомо уверенность, что у нас были секреты, которые могли быть важны, а значит, их нужно украсть. Но нет, с настолько наглыми работать нельзя. Если они считают, что допустимо посылать шпионов в мою команду, потому что им почудилась ценность. Хорошо, в таком случае мы отказываемся от этой чести. Погодите, страж, сразу вступил президент. Страж Кольцова, с этого момента своим указом я снимаю вас со всех постов. Даже меня немного пробрало. Я удивленно посмотрел на Леонова, а заведующая артефакторами опешила. Что вы сказали? Ваш преступный поступок, на который мы ранее закрыли глаза, подрывает доверие. Вы продолжите службу, как один из стражей. Решительно. Что же, вы готовы на многое? Я покачал головой. Николай Максимович, позвольте спросить прямо. Зачем вы хотите включить нас в состав советников? Ранее мы не касались политики. Я не давал ответ, оставив и Кольцову понервничать, хотя закапывать ее за то мелкое воровство не собирался. Просто было интересно, что мне скажут. Неожиданно для политика, мне сказали открыто и честно, смотря прямо в глаза. Алексей Александрович, сейчас нам как никогда требуется поддержка одаренных. Люди переживают. Налаженные системы все чаще дают сбои. В мире все чаще происходят перевороты. И государства превращаются в тоталитарную магократию. Мы хотим избежать всего этого, сохранить уклад общества, все наши достижения и укрепить нашу политическую позицию. На данный момент гильдия Бездны является самой мощной в мире. Даже ваш нейтралитет сам по себе уменьшает доверие к правительству. Многие считают, что вы вскоре захотите прийти к власти силовым путем. Но я знаю, что вы желаете не этого. Ваши познания в магических вопросах так исключительны. Вам подчиняются представители двух других миров. Поэтому я хочу видеть вас в составе совета. Разумеется, позиция будет неформальной. Вы получите все полагающиеся привилегии. Мне понравился честный ответ. Именно мы им нужны. Да, есть вопрос снабжения нашего транспорта. Хотя с Ифритом и Полиной он стоит не так остро. А на ближней дистанции у нас есть Дамир со своими световыми орлами и левитирующие платформы Салайса. Есть вопрос помощи нам различных рабочих, обмен артефактами. Но тем не менее мы бы справились, оставаясь обычными стражами, подчиняющимися управлению. Хорошо, я принимаю ваше предложение. При одном условии. Для меня на первом месте всегда будет война с Ордой и собственное развитие. Антимагией управлять довольно сложно, потому даже когда я остаюсь на базе гильдии, я либо тренируюсь, либо создаю артефакты. В связи с этим, если я и смогу присутствовать на совещаниях, то дистанционно, а некоторые могу вовсе пропустить. Пожалуйста, зовите меня только при возникновении глобальных проблем или вопросов, имеющих отношение лично к нам. «Рад это слышать, Алексей Александрович», — кивнул президент. «Что скажет Полина Николаевна?» «Я тоже не желаю тратить много времени на политику. Пожалуйста, направляйте все вопросы к Алексею, но формально согласна». Украдкой оценив мою реакцию, Полина заинтересованно перевела взгляд на экран, с которого смотрела ошарашенное Кольцова. В нижней части изображения горел значок отключения микрофона. Что же, довольны ее тиранить? Касательно стража Кольцовой, просьба оставить ее на своем месте. Лично мне, конечно, все равно. Только не подпускайте ее к проекту «Бури» и иным, связанным с бездной. Разумеется, это просто мое предложение. Леонов очень хотел этого союза и согласился с моей просьбой. Кольцова все равно в настоящий момент колоссально просела во влиянии. Но нечего было посылать агентов воровать чужие знания. Попытка воспроизвести истребитель драконидов сейчас была национальным проектом высшей степени важности. Дракониды передавали все наработки их цивилизации. Если Земля переживет вторжение, то ее имя окажется вычеркнуто из списка приложивших руку. Весьма серьезное наказание. Наверное, ее артефакторы тогда с излишне большим скепсисом анализировали схему Мэль. Мы обсуждали разные вопросы еще с полчаса. Никто из других стражей, включая Руставелли, не высказывал возражений. Я рассказал некоторые подозрения насчет будущих шагов Орды, отчасти со слов Мэль, но предупредил просто быть готовыми и пообещал, что скоро основной состав бездны займется дальними рубежами. С моей стороны просить пока было нечего. Гильдии хватало транспорта и места. Под конец Леонов поделился со мной личным контактом. «Алексей Александрович, при возникновении любых проблем можете связаться лично со мной в любое время. Мы окажем всестороннюю поддержку». Я поблагодарил и записал телефон, причем оставив ничего не значащую пометку «Николай, главный контакт», дабы случайно увидевший список не понял, кому принадлежит номер. Это было весьма полезно. Теперь у нас высочайшее политическое влияние. Серебрякова, проводившая нас после встречи, немного поворчала насчет наглого тона. Полина вовсе вздохнула. «Извини, я тоже что-то разошлась. Просто вспомнила, как они к тебе относились. Ждали подвоха и использовали. А сейчас надеются, что мы всех защитим». «Это политики», — я равнодушно пожал плечами. «Я хочу, чтобы государство оставалось стабильным. От меня хотят просто имени. Хорошее начало сотрудничества. Хотя я не собирался углубляться во властные структуры. Ладно, на сегодня еще масса дел». 21 сентября. День проходил обычно и даже скучно. Мэль пока в сети не появлялась. Но благо у меня был эфрит с исключительной памятью, который повторял все, что она успела мне рассказать, и управлял тренировкой. Пока тщетный. Антимагия не позволяла вытащить из внутреннего истока хотя бы каплю эфира. Зато во всех остальных аспектах применения силы я чувствовал заметный прогресс. И при сосредоточении мог уверенно касаться дара даже без вспомогательного артефакта. Наверное, отчасти дело в том, что я восстановился после понесенного внутреннего урона. Все еще ощущалась некоторая слабость и неправильность состояния дара, но уже весьма незначительно. Обновленное тело, прибавившее мышечной массы, тоже уже казалось вполне привычным. Команда все еще отдыхала, выдвигаясь только на срочные вызовы в области покрытия. Полина сейчас лениво наблюдала за мной, сидя в подвесном кресле качалки, общалась с Личем, который потягивал имбирный чай. Совсем не некроманский напиток. «Предлагаю продолжить», — сказал Ифрит, выходя на нашу полянку для отдыха в Дубраве. «Поговорил насчет улучшения освещения твоей персоны?» — лениво спросил я. Признаться, уже надоело капать на мозги правительству, которое совсем не желало усиления Ифрита. «Безусловно. Знаю таких людей. Если постоянно не бить огненной плетью, они решат, что дело несрочное». Фигурально оскалился полубог, а затем изменился в лице. «В мире что-то происходит». «Очень информативно», — проворчал я, вставая. «Полина, Костя, тревогу уровня, копаем удобную могилу, судя по всему». Некромант принял это на свой счет и, похоже, придумал остроумный ответ, но увидел наши лица. И правда, в мире нечто менялось. Отвратительно, но какой-то голос глубоко внутри безэмоционально заявлял. Все шло слишком хорошо. На протяжении целой недели после второй волны Орда вела себя предельно осторожно. Отозвали всех охотников, а самыми громкими их успехами был захват пары одаренных из списка, штурм одного городка в Аргентине и обращение всех его жителей. «Орда никогда не сдается. Она проводит подготовку», — озвучил одно из моих мыслей Константин. «Хорошо, что я успел закончить новое тело. Пойду менять привязку». Все, кто находился в Дубраве, срочно снаряжались. Всего через полминуты начали разрываться телефоны. Судя по номеру, звонил координатор управления стражей. «Тревога. Катастрофический магический удар в области Урала. Запад Сибирской равнины. Подробности уточняются. Отмечено повышение активности проломов. Все свободные стражи должны немедленно направиться на защиту». «Удар?» Я уж было подумал, что там какая-нибудь магическая ядерная бомба рванула. Но если последствия докатились аж сюда, значит, это нечто иное. Система тоже отреагировала. Полина зачитала сообщение. «Обнаружена атака Орды неизвестного типа. Барьер мира значительно ослаблен. Высок риск увеличения частоты открытия проломов». Чтобы им пусто было. Мэль не предполагала такого сценария. Как это вообще? Неужели Орда теперь может взять и каким-то ударом резко ослабить барьер без якоря? Не успели мы решить, как именно добираться до цели и не нужно ли защищать Москву, как отреагировали боги, и система прислала несколько сообщений.